Глава 45. Тереза застала Хугу Кнауса на кухне за приготовлением чая. Пока на плите вскипал чайник, на столе уже поджидали своего часа чайный пакетик и порезанные дольки лимона. «Оставьте чашку и посмотрите на меня», — резко проговорила Тереза. Удивленный, Кнаус повернулся. «Что-то не так?» Свет упал на его лицо. Потемневшая от ветра кожа казалась маской, вырезанной из дерева шутником-ремесленником. Слишком большие уши, слишком маленький нос и близко посаженные глаза. Однако его показное добродушие больше не трогало Терезу. Она не сомневалась, что Кнаус не перестанет ухмыляться даже перед лицом трагедии. Это было его отличительной чертой, характерным штрихом физиономии. Следовало немедленно поставить его на место, иначе он будет и дальше манкировать своими обязанностями. «Что-то не так? По правде говоря, вы все делаете не так. С самого начала расследования», — выпалила она. «Лукас Эрбан, вам ни о чем не говорит это имя». Понимая, что проштрафился, Кнаус ненадолго опустил глаза перед тем, как ответить. Оставалось выяснить, почему он молчал об Эрбане, чтобы запутать следствие или по другой причине. «Эрбан!» — тяжело вздохнул полицейский, выключив газ. «Это точно не он!» Терезе захотелось влепить ему оплеуху. Он даже не понял суть дела. «Проблема отнюдь не в Эрбане. Проблема в том, дорогой мой Кнаус, что я должна целиком и полностью доверять своим людям», — пояснила она. — «Я должна полагаться на глаза и уши тех, с кем работаю, как на свои собственные. На вас я полагаться не могу. Надеюсь, мне не нужно объяснять, почему». Наклонив голову, она замолчала в ожидании ответа. Кнаус облизнул пересохшие губы и обшаривал взглядом комнату в поисках правильных слов. Ответить ему было нечего. Тереза пришла сюда не за тем, чтобы выслушивать объяснения или извинения. Она пришла, чтобы восстановить субординацию, не слишком приятный, но необходимый порядок. Порой она ощущала себя старым оленем, которому приходится бодаться с молодняком, дабы отстоять свою территорию и роль вожака стаи. Вот только родилась она женщиной и не испытывала склонности к таким стычкам, находя их изнурительными и утомительными, однако для пользы дела была готова нанести удар с невероятной силой. «Итак», — не отступала она. Кнаус снова вздохнул. Видимо, до него стало доходить, что на сей раз он так просто от нее не отделается. «Этого больше не повторится», — наконец проговорил он. «Я буду докладывать вам обо всем». Тереза кивнула. Хотя сын Кнауса оказался втянутым в эту историю, у нее не было полной уверенности в том, что начальник местной полиции на ее стороне. «Ваш сын попал на больничную койку после встречи с убийцей, которого мы разыскиваем, а вы вставляете мне палки в колеса», — возмутилась она. «Давид был на волосок от смерти. Вспомните об этом, дорогой Кнаус, когда вам в следующий раз взбредет в голову идти мне наперекор». Кнаус громко сглотнул. «Эрбан — несчастный человек», — проговорил Кнаус. «У него больная мать. А еще он потерял отца, и у него нет друзей», — передразнила Тереза. Потом подошла вплотную, подняла Кнаусу подбородок и заглянула прямо в глаза. «Мне плевать, если вы по этой причине полагаете, что он не может быть человеком, которого мы разыскиваем. Мне плевать, если вы никудышный полицейский, но упаси вас Бог запутывать следствие». От волнения Кнаус едва дышал. «Я никогда не думал запутывать следствие». Тереза не собиралась отступать ни на йоту. «Только попробуйте утаить от меня информацию или соврать, и я мигом отстраню вас от дела», —